«Мила моя мамушка, знаешь ли, что сынова гроб наладили? Желанна невеста Катенька, осталась у нас с тобой игра недоиграна. Дорогой подруг Герман Олегович, песенка наша недопета». Обычай родительский детищу своему живота, здоровье хотеть, а я тогда сыну одинакому смерточки скорее молил. Отошел отпев. Стали мы друг другу в очи глядеть на последнее прощание. Нагляделись. Тогда обычаи мертвых глухо закутали себе лица саванным наголовьем, легли, и учало нас затягивать в смертные сны. Часы прошли, или минуты, и услышал я звон, явно близко. Говорю: «Брат, слышишь звон? Он как со сна. Это тебе к смерти, брат. Помирай дали». Дали я забылся. Да вдруг в самые уши гремит, гудит. Дрогнул я, сдернул кукуль, а над головами-то аэроплан. Не блазнит ли? Не привидение ли? Нет, кружит, трещит. Схватил я пику, машу сдареву, пособите, пособите. И парнишка мой: «Батюшки миленькие, пособите». А оно скружило над нами два накона и потерялось. О, горе взяло! Лучше бы не казался, надежды не манил. Эту ночь наборолся я с Александрушком моим, кричит: «Дядя или тата, закалите меня пикой». Топиться лез. И бил я его, и обымал, и опять бил, и плакал над ним. А полдень, как рог серебряный, запел над нами аэроплан. Мы скакать, мы реветь, помогите, пособите. Что ждали? Кружит машина ниже да ниже, да надлетела над нами и выронила посылку. «Мы опять, товарищи, возьмите нас!» Они не слышат, улетели птичкой. Посылка в воду пала, пикой добыли. Там консервов две коробки, в каждый фунт по три. Сухарей кил пять, мазь какота, морожки банк. Вот сколь люди внимательны, морошечки послали. И письмо, письмо сто раз на дню читали. «Товарищи, мы вчера оприметили вас, и опять прилетели с ледокола, который подвигается теперь в вашу сторону. На аэроплан принять вас не можем, для того, что льдина мала для разгону, но вас мы не оставим». Ну, ожили мы, воскресли, шабаш помирать-то! Хлебу рады, письму рады, холоду опять оберегаемся, больших торосов хранимся, орудуем пиками, сидя да лежа, ногами уж так себе владели. Однако ждать да погонять нет того хуже. Разводим, плывем, боимся, что от парохода утеряемся, в затор попадем, тужим, что пароходу не пробиться. Однажды как бы стрельбу услышали, еще машину почуяли. С той поры без отдыха блазнило, то дымом пахнет, то мотор стучит, без дня неделю этак извелись. В последнюю ночь сменной ветер пал. Торос на торос лезет, визгу, грому. Тут и свисток донесло, и дымом запахло, и метелица нас заносит. Остатнюю силушку собираем, чтоб не угаснуть.